По итогу проверки гильдии рабочих навыков и кары хватило для направления в рейд. Уборка, готовка, обработка ран. Осталось только научиться чистить различное оружие и следить за его боевой готовностью. Это касается выкованных кузнецами из минералов клинков и доспехов в большей степени. Артефакты никто не доверит и в руки не даст, да и в сильную группу не направит сразу. Вначале определят в любую другую, где Икара будет набираться опыта. Платит меньше, работы больше, но нет возможности все испортить. 10 дней вдали от привычных всем вещей, кого угодно сведут с ума. Обучение языку проходило под чутким руководством мистиков. Икара с дрожью в коленках смотрела на эльфийку с повязкой на лице. Что та могла видеть? Ни прорези для глаз, ни пластин, ничего. Кто-то в группе таких же безграмотных, как Икара, поделился информацией, что весь мир мистики видит как-то иначе, и действительно слепы в общем понимании. Нельзя заниматься их работой и быть, как все. Одежда плотно облегала фигуру мистика. Икара никогда не видела тех настолько близко. Только в гильдии охотников единственный раз. Тангар в свое время объяснял в общих словах, кто такие мистики и что умеют. Все, что так или иначе кажется невозможным. Удивительно легкая походка. Сюда, голос у мистика звучал приглушенно, словно доносился издалека. Икару передернуло под плащом. Послушно направилась следом за группой. В просторном помещении оказалось 4 стола с еще 4 мистиками. Кто-то рядом шепнул, что никогда не встречал такого количества в одном месте. Не зря обучение стоит больших денег. Их придется выплатить из будущих заработков. Принудительных в случае необходимости. Иными словами, пока не выплатишь долг, не получится отлынивать от работ в гильдии. И самый быстрый способ разобраться с долгом – поход в рейд. Для этого и обучали. 3 рейда и долг выплачен. Попробуешь сбежать – найдут. О дальнейшей участи редко кто распространялся. Ничего хорошего не ждет. Икара попала в 1-ю четверку. Мистиком оказалась эльфийка в светлых салатовых одеждах, но с абсолютно черной повязкой на глазах. Эльфийка подняла голову к стоящей в нерешительности Икаре, затем улыбнулась чему-то своему, кивнула на стул. «Это больно», не удержалась Икара от вопроса, по привычке чуть коверкая голос. Говорила негромко, боялась привлечь внимание еще больше, чем нужно. «Нет», голос звучал приглушенно. «Видимо, у всех мистиков особенность голоса с таким эффектом. Не надо бояться, я всего лишь залезу тебе в голову». «В голову», севшим голосом пробормотала Икара, отчетливо представляя руки с пальцами, что ковыряются в мозге. Стало жутко. Тем временем мистик поднялась из-за стола. Икара еще успела подумать, что фигура у мистика вполне себе красивая. Интересно, как они одеваются, если видят мир иначе. Капюшон плаща оказался на плечах, кончика ушка коснулись чужие пальцы, пушистой кисточки. Икара вспыхнула смущением за секунду. Интересный зверек, с улыбкой прозвучало над головой. Почти так же о ней отозвался демон в свое время. «Закрой глаза и расслабься». «Расслабиться? Как тут можно расслабиться? Кругом высшие. Еще и копаться в голове будут». Икара зажмурилась и постаралась взять себя в руки, насколько это возможно. Почти тут же ощутила прикосновение к собственным плечам. В макушку уткнулся чужой нос. У Икары волосы встали дыбом от шумного вдоха, а затем где-то беззвучно прошелестело. «Все хорошо, расслабься». Словно летний теплый ветер коснулся сознания. Голос звучал совсем не так, как голос мистика пары минут ранее. Мелодичный и приятный, словно завлекает куда-то, очаровывая. Знакомый храм, знакомые дома вокруг, все в белом тумане, мягком и невесомом. Икара провела по тому рукой. Внутри что-то болезненно сжалось от воспоминаний. Помнила этот день, далекий, в прошлой жизни. Тогда мастер Рух не отпустил гулять. Все дети в храме сидели по домам, не рискуя выходить. Почти неделю шли дожди, а затем резко показалось солнце. Теряли сознание от удушья. На ступенях знакомого дома Икара остановилась. Стучать не стала, вошла внутрь. Закрыла дверь и прислонилась спиной, не в силах сделать шаг дальше. За столом сидят двое. Маленькая девочка с одной стороны и взрослый мужчина напротив. Кроха открывает рот, упрямо повторяя написанное на бумаге перед собой. Мужчина молча слушает и не перебивает. Иногда ребенок теряется и замолкает. Рта не раскрывает, пока мужчина не подскажет непонятное слово. Икара помнила, как мастер Рух учил ее читать и писать. Объяснял все и ни разу не сердился. Упрямства Икаре хватало. Каждый раз пыталась доказать, что знает все-все. Ошибалась, закусывала губу с досадой и снова слушала взрослого наставника. Как давно это было, Что-то соленое на губах выдернуло Икару из наваждения. По инерции стерла слезы с глаз и утерла лицо. Шмыгнула носом. За столом напротив все тот же мистик. Непонятно только, все еще копаются в голове или уже нет. На глазах повязка. Больно. Приглушенный голос звучал с толикой любопытства. Нет, нехотя пробормотала Икара. Просто воспоминания. Чужие губы тронула улыбка. Хорошо. На этом все. Все? По инерции задалась вопросом Икара. Ты касалась моих воспоминаний. Икара подскочила из-за стола, с ужасом глядя на эльфийку. Что за чудовище способно копаться в чужой памяти и менять ее? Начала догадываться, откуда и куда растут ноги у того, что они называют обучением. Уловив движение со стороны, мистик сделала предостерегающий жест работнику гильдии не вмешиваться. Повернула голову обратно к перепуганной девчонке. «Сядь, я объясню», — голос звучал не зло и даже без раздражения, никаких новых эмоций. Помедлив, Икара послушно села на стул, взглянула из-под лобья на мистика. Чаще всего даже низшие расы обучаются грамоте в своих измерениях, начало эльфийка, задача мистика найти их и наложить поверх обучения совсем другому языку. Так, будто тебя изначально обучали именно ему. Теперь понятно, Икара замялась, обдумывая сказанное. Получается, голова теперь думает, что мастер Рух ее обучал не только языку сулхов, но и языку высших. И ты, задумалась Икара, не трогала их, мои воспоминания. Более того, улыбка тронула чужие губы, даже не видела. По реакции вижу, для тебя они много значат. Икара кивнула, очень много. Те годы вблизи мастера Руха, самое ценное, что осталось у Икары. Потерять их почти то же самое, что потерять себя. А если бы меня не обучали, поинтересовалась Икара другим аспектом. Это сложнее, согласилась с ней мистик, приходится добавлять воспоминания. Каждому свое, звучит сложно. Икара поднялась из-за стола, помялась секунду, но все же поблагодарила мистика за работу. Спасибо. Эльфийка приветливо улыбнулась, расслабленно сидя на стуле и откинувшись на спинку. Аккуратнее в рейдах, уже и забыла, зачем обучалась языку высших. Икара пробормотала что-то нечленораздельное про себя и поспешила из зала, уступая место другому. На выходе работник гильдии остановил для проверки, перестраховаться от возможных недоразумений. Незнакомые до того закорючки вдруг сложились в понятные слова. Икара с минуту изучала исписанный листок, не в силах поверить, что это возможно. Вот так просто. Список расходников группы, прочитала Икара указанную строчку. Шатер 1. Спальный комплект, 3. Достаточно, кивнул работник, отпуская девчонку. У выхода из гильдии Икара надвинула капюшон до подбородка. Информация о рейде будет сразу, как Икара научится следить за различного вида оружием. На самом элементарном уровне отличать материалы изготовления друг от друга, чтобы по случайности не обработать не тем средством. Так можно испортить качество оружия. Почти неделю ходила в гильдию рабочих к местному кузнецу, слушая наставления и наблюдая за чужими действиями. Кузнецом оказался ящер, отчего Икара вспомнила Тангара. Проскользнула шальная мысль узнать, как у того дела, но переход между измерениями ей недоступен без заданий гильдии, будь то направление на работу или охоту. Демона поймала за день до намеченного срока, столкнулась с тем в дверях, непроизвольно делая шаг в сторону. «Хозяин!» — окликнула Икара фигуру в коридоре. На голос мужчина обернулся через плечо. Зеленые камни глаз казались прохладными, как и обычно. «Завтра рейд», — сообщила Икара информацию, «10 дней». «Хорошо», — больше не сказал ничего. Икара следила за высокой фигурой, пока тот не скрылся в ответвлении коридора. Постояла в нерешительности на пороге и скрылась за дверью. Надо выспаться. С утра сидела у склада гильдии в ожидании назначенной группы. Из бумаг следовало, что высших 7, небольшая группа по меркам рейда, 3 дикаря, 2 эльфа, стихийный и призрак. О специализации каждого Икара не имела представления, опасаясь сильнее прочих жреца. Вдруг сможет понять, кто прячется под плащом. В углу склада лежали заплечные сумки с необходимым на все время рейда. С собой выдается самое элементарное. В большинстве случаев охотники рейда не берут ничего с гильдии, предпочитая свои вещи. Наверное, поэтому Икара не удивилась, когда подошедшие фигуры начали вытрясать из сумок ненужное, откладывая в сторону. Свой мешок Икара держала при себе, уже спрятала 2 фрукта, хватит не умереть с голоду на время рейда. Шатер и еда доставлены в нужное измерение со слов работника гильдии. С ним общался высокий мужчина, дикарь. Темно-бурая шерсть разительно отличалась от 2 других дикарей. Еще один взрослый мужчина и подросток, дикарка. У этих двух шерсть серая с едва заметными черными вкраплениями. Ваш работник, указал начальник склада в сторону притихшего плаща чуть в стороне, первый раз в рейде, аккуратнее. Спорный момент, кому надо быть аккуратнее, протянула дикарка с хищным оскалом на губах. Арджун, долго там, язык прикуси, негромко и спокойно произнес дикарь рядом с той. Мужчина сидел на корточках и изучал содержимое мешка. Что-то перекладывал, что-то убирал в сторону, вытряхнул тот почти наполовину, и займись делом. У меня все с собой, легко отозвалась озорная голова, однако послушно села у своего мешка и занялась тем же самым. Икара со своего места наблюдала за тем с интересом. Походную посуду брали, а вот алхимические реагенты и флаконы нет. Похоже, все необходимое у тех свое и с собой, более надежное, чем стандартный набор. С Икарой никто не общался, даже не озадачился разговором, шла за тремя фигурами, едва те направилась в сторону. Эта дорога выведет к подъемнику. Не удивилась, когда у металлических дверей увидела еще четверых. Эльфы, парень с девушкой, оба с пепельной кожей и небесно-голубыми волосами. Похоже, брат с сестрой. Разницу в возрасте почти не видно, а черты лица очень похожи. Стихийный, девушка. Солнечные волосы на бледно-голубом цвете кожи не дают никакого представления о природе навыков. Почти так же Икара не могла определить уже ставшего знакомым стихийного в гильдии охотников, какой стихией владеет в большей степени. Последним оказался призрак, невысокий, чуть нескладный паренек, вполне себе обычный на вид. Необычный, одернула себя Икара, глаза полностью черные, словно их нет вовсе. Мурашки по телу от взгляда в свою сторону. Впрочем, смотрел призрак куда-то мимо, не заинтересованный в фигуре работника. Где-то за спиной, у второго подъемника, собиралась вторая группа рейда. Тех на две фигуры больше. Икара узнала работника гильдии, что так же, как и сама Икара, держался в стороне и опасался привлечь внимание больше необходимого. В подъемник зашли двумя частями. Икара сидела в углу своеобразной клетки и думала о том, что ждет в рейде, стараясь не прислушиваться к чужим словам. «Арджун, ну скажи ему», доказывала девушка-дикарь главе группы свое, «не ребенок я, не надо опять держать меня на расстоянии». «Арса», позвал кот со стороны, «не лезь, не то в следующий раз оставлю дома, я не ребенок», в очередной раз буквально прорычала та, скались, «хватит со мной обращаться, как будто я первый раз в рейде, будешь кричать», равнодушию и спокойствию того, кого девчонка звала Арджуном, Икара откровенно завидовала, «вернешься на подъемнике обратно сразу, как попадем в измерение». «Это ясно, ясно», с явным недовольством пробормотала Арса. «И второе», продолжил мужчина, «слушай отца, он в рейды ходил, когда тебя еще в планах на жизнь не было, у тебя задача обучиться, а не сдохнуть. Это монстры, Арса, непредсказуемые и агрессивные, всегда прикрывать Марзан не сможет». «Поняла я», виновато прижала ушки девушка. Икара успела поймать благодарный кивок в сторону главы отряда от кота чуть в стороне. Сидел на одном из мешков, перебирал небольшие клинки в руке и крепил те к предплечью. Видимо, часто используемое оружие, скорее всего, метательные. Измерение выглядело не самым обычным. Светлое серое небо над головой, мягкий мох под ногами с редкими кустарниками. Деревья где-то на горизонте, которые отчетливо видно с холма, где расположились шатры групп рейда. На краю холма Икара остановилась. Удивительно, но страх так и не проснулся. А было отчего. Достаточно того, что огромная равнина, куда ни кинь взгляд, заполнена монстрами. Самого разного вида, формы и размера. Некоторых Икара видела в разломах, других не встречала никогда прежде. Их десятки, сотни. Икара смотрела на равнину, ощущая себя маленькой, крошечной букашкой на фоне всеобщего хаоса. Номер прозвучало над головой. Икара по инерции обернулась, все еще думая о количестве монстров вокруг. Как, откуда их столько? Это называется смертью измерения в случае невозможности закрыть разлом, но это значит, что монстры из разломов. К горлу подкатил ком. Одна мысль о том, как монстры рвут привычный Икаре мир на куски, вызывал тошноту. Все города, всех маленьких жриц, с таким никто не справится. Номер шатра, еще раз повторил мужчина, опомнилась Икара не сразу, бросила беспомощный взгляд на долину и монстров, вернула внимание главе отряда. 28-й, простите, будешь бесполезна, направился Арджун прочь, скормлю монстрам. Это он может, протянул с улыбкой призрак, закинул руки за голову и беззаботно направился следом за своими. Некоторое время Икара все еще стояла на месте, ровно до тех пор, как случайный охотник не задел плечом. От ругани и угроз Икара поспешно ретировалась в сторону. В шатре принялась разбирать вещи всех общих сумок. Что-то выкладывала на стол, что-то в тумбы возле каждой кровати. Никакого душа Иван шатер не предусматривал, Икара не нашла. Видела тазик у полога шатра и несколько ведер. Похоже, где-то воду все-таки можно взять. Надо будет найти, пока не понадобилось. Я к генералу, Арджун занял кровать, ближнюю ко входу. Икара посмотрела вслед дикарю. Высокие все же, но движения легкие, словно крадется. Удивительно, но хвост не мешал передвижению и не сковывал то во время боя. Видела Икара схватки друг с другом и другими высшими. Хвост у дикарей баланса ради, позволяя выделывать трюки, невозможные ни для одной другой расы. Идеально сбалансированы. Интересно, кто такой генерал? Пока все занимались подготовкой к будущей схватке, Икара наводила порядок в шатре. Это объясняли в гильдии рабочих не так давно. Все должно быть на своих местах, так как может понадобиться в любой момент. Осмотримся, пока Арджуна нет. Незнакомый эльф покинул шатер, за ним направился призрак. Чуть позже шатер покинул Марзан. Светлый кончик хвоста мелькнул у края шатра и пропал из поля зрения. На кровать Арсы беззаботно опустилась эльфийка, вытянула ноги. Успели подцапаться? Да ну их, пробормотала Арса. Держат за котенка. Ну, накосячила в прошлый раз. С кем не бывает. Можно подумать, никто из них никогда не ошибался. Марзан, точно нет, подала голос девушка стихийной расы с другого конца шатра. Он у тебя безупречен. Издеваешься? Простонала Арса, корча гримасу. Тяжко вздохнула. Когда я уже стану такой же, как он? А, не думай об этом, улыбнулась эльфийка. У тебя хорошо получается. Спасибо. Лучше, чем у многих, закончила та мысль, смеясь. Тонали. Эльфийка предусмотрительно спряталась по другую сторону единственного в шатре стола. Тот окружал центральный столб, служащий основой, со всех сторон. Веселый смех щекотал слух журчанием ручья. Ничего общего с мистиками. Причину, что не давала Икаре покоя, та осознала лишь спустя время. В группе не было жреца. Интерес вызывал и другой вопрос. Нужен ли тот в рейде? Собственные знания твердили, что нужен. Вроде бы, здесь тоже были монстры с искрами разломов. В последнем Икара не была уверена до конца. Тянула выйти и осмотреть монстров с более близкого расстояния. Посмотреть за тем, как их будут убивать. Любопытно. Вернулся Арджун примерно через час в сопровождении Марзана. Оба мужчины что-то обсуждали на ходу. Обрывков фраз не хватило Икаре составить общую картину. Где Калури и Лин? Арджун бросил взгляд на дальнюю кровать. Девушки разложили на покрывале содержимое личных сумок, изучая флаконы и детали экипировки друг друга. Пошли осмотреться. Эльфийка подошла к столу, где секундой ранее глава группы разложил карту. Генерал назвал участок. Да, наш участок вот здесь. Двигаемся в эту сторону до иных распоряжений. Начинаем сегодня. Сегодня? Подала голос девушка стихии. Что за спешка? Нас не касается. Причины глава не знал. Приказ есть приказ. За сегодня надо успеть расчистить хотя бы один квадрат. Скормлю монстрам того, кто выйдет за пределы и не будет выполнять указания. Не ругайся, примирительно улыбнулась эльфийка. Все сделаем, как надо. Мужчина кивнул. Знаю. Найди брата, времени нет. Спустя 15 минут шатер опустел. Икара выдохнула и присела на край чьей-то кровати. Кажется, эльфа. Интересно, кто из них с призраком Калури, а кто Лин? Остальные имена уже запомнила. Пригодится за время рейда, в чем Икара не сомневалась. В отсутствии группы разобрала кровати и застелила бельем. Поиски воды заняли гораздо больше времени. Ходила с ведрами по огромному лагерю из трех десятков шатров. Спрашивала у таких же работников, как она. Одни посылали, другие отмахивались. Не до нее. Очередной работник указал направление, где Икара обнаружила колодец. Заглянула внутрь. Правда, колодец. Даже воду видно. Интересно, построен с подачи кузнецов? Наверняка. Водой наполнила все тазики и ведра, расположив на входе в шатер, но с внутренней стороны. Так не уведут другие и не придется далеко таскать своим. Ужин готовила на разведенном костре. По привычке не пробуя ничего на вкус, знала количество и пропорции на глаз, дело привычки. «Ммм», протянул веселый женский голос, «вкусно пахнет». Икара обернулась в сторону. Знакомая эльфийка улыбалась, несмотря на запыленную одежду. В руках огромный лук, Колчан и стрел не видно. Наверное, кузнецы постарались сделать все более удобным для пользования. И вон тот странного вида мешок у пояса явно не просто так. Иголками украшен бок. Что из них стрелы? Как работают? Накормило пятерых. Еще двое мужчин стояли в десятке метрах и что-то обсуждали в полумраке. Ночью соваться к монстрам никто в здравом уме не будет. На холм, видимо, те также не полезут. Уснули все за полчаса. У Арсы не хватило сил ополоснуться после боя, завалилась спать так. Пробормотала что-то про равнодушие к грязной простыне. Остальным хватило выносливости привести себя в порядок. Пали на голову. Икара топталась рядом на случай, если понадобится. Не зря. Марзан накликнул, когда молодые улеглись. Вода на шерсти чуть искрилась в свете приглушенных огней лагеря. Грива волос до лопаток от чего-то напомнила собственного льва в кулоне жрицы. Икара даже замерла на мгновение. Опомнилась и вылила остатки воды из ведра на голову мужчине. Придвинула другое. «Оставь», — фыркнул Марзан, — «Арджун освободится, придет ополоснуться». Икара молча согласилась, не раскрывая рта. От нее слов не требовалось. Просто незаметная помощь в группе рейда. Быть незаметной и полезной, когда то требуется. Глава группы вышел из шатра чуть позже. Разговорился с другом о планах на завтра. Слушать Икара не стала, вернулась в шатер. Хотела привести оружие в порядок, помыть и почистить. Но то оказалось у каждого спящего в идеальном состоянии. Похоже, эта забота обойдет Икару стороной. Меньше шанса порезаться и оставить шрам на долгое время. Днем Икара нашла время посмотреть за своей группой в бою. Сидела на склоне холма, укрытая плащом по привычке, и смотрела чуть в сторону. Знакомые фигуры перемещались по участку в 200 метров, атакуя одних и уклоняясь от других. Арджун каким-то образом умудрялся сражаться сразу с двумя в стороне. Эльфийка манерой боя напомнила Икаре жрицу. Бегала, уклонялась и стреляла, едва появлялась возможность. Стрелы брала с пояса, те раскладывались в руке. Быстрые, легкие и очень тонкие. Пробивная способность поражает. Кузнец, что творил их, настоящий мастер. Держи его. Донесся едва разборчивый крик главы отряда. В стороне Марзан держал еще одного монстра, самого огромного из присутствующих на участке. Похож на великана, с дубиной и щитом. Подростки перемещались свободно в отсутствии трех монстров, гоняя еще двоих поменьше. Нечто вроде волка и медведя. Отследить призрака группы оказалось для Икары сложнее всего. Парень исчезал в одном месте и появлялся в другом. То, что называли ходить в тенях. Принцип Икара знала плохо. Почти ничего не понятно. С братом эльфийки, Калури, оказалось вдвойне интересно. Парень оказался обладателем уникального вида оружия. Шакрамы. Не очень большие, по полметра в диаметре. Но то, как парень двигался и с какой скоростью, выглядело невероятно. Несколько раз один из двух монстров Сарджуна переключался на подростков. В эти моменты те перегруппировались. Уходили дальше к краю невидимой глазу арены. Лишь Тонали отстреливалась из лука, отвлекая небольших монстров в сторону. Призрак прыгал в тенях где-то возле главы отряда ровно до тех пор, пока тот не возвращался на исходную точку. Досмотреть до конца Икара не смогла. Видела, как убили троих монстров. На четвертом ушла к шатру готовить обед. Вернулась к завершению, не удержалась. Хотела увидеть, что произойдет, если убить главного монстра на том небольшом участке, что отвели группе Арджуна. В глаза бросилась настоящая магия. Не сильно расходующая силы девушка стихийного народа применяла одну стихию за другой, воздух уже начал искажаться от силы способностей. Где-то успеть поставить барьер, где-то помощь с атакой, где-то прикрытие дать секунду на перегруппироваться. Ничего, монстр грузно осел на землю, да так и остался сидеть с закатившимися глазами. Айкара увидела ее. Крохотную искру разлома у того над головой. Но ведь жреца нет. Тогда как? В какой момент рядом возникла высокая фигура? Икара не успела запомнить. Стеклянное лезвие кинжала блеснуло на боку, вытаскивая из оцепенения. Незнакомый жрец вызывал страх и непроизвольное желание закутаться плотнее в плащ. Высокий эльф с темной серой кожей и серыми волосами в хвосте сумел поглотить искру, банально взяв ту в кулак. Спрыгнул с исчезающего монстра на землю. Кивнул главе отряда и бегом направился прочь, в ту сторону, откуда неспешно возвращался призрак. Видимо, бегал звать. На обеденный стол Арджун высыпал из тряпичной сумки россыпь камней, тех самых минералов, которые Икара видела в разломе. Только здесь не такие большие, разноцветные, которые с интересом изучали все за столом. Информации по минералам у Икары не было, поняла из всех слов только часть. Не все камни оказались минералами. Часть была реагентами для алхимиков и кузнецов. Один абсолютно круглый камушек, так похожий на жемчужину, имеет ценность только в руках мистика. Всех трех в группе не было. Узнавать причину Икара поостереглась. Достаточно того, что нет жреца. За 7 дней группа продвинулась на порядочное удаление от холма с лагерем рейда. Количество добытых минералов и реагентов росло на глазах. Тонали с Калури спорили, будет ли в этот раз артефакт или нет. А если нет, то, быть может, упадет что-то с главного монстра равнины. Кто это или что это, Икара не знала. Привыкла к распорядку дня, не мельтешила больше необходимого, предпочитая быть незаметной. Жалоб не слышала, приказов и распоряжений тоже. Единственный, кто общался с ней за все время, был Марзан. Дикарь мог говорить с ней о чем-то несущественном, узнавать о запасах еды или спрашивать о разговорах в лагере. Вдруг Икара слышала что-то интересное, один раз наткнулся на сидящую девчонку на холме, когда Икара наблюдала за другой группой, своя отдыхала. Тогда Икара узнала, что рейд – это не что иное, как возвращение измерения к жизни. Зачищали от монстров все участки, и когда равнина будет свободна, появится главный монстр равнины, вероятнее всего из-под земли. Марзан предположил червя или голема, на равнине они чаще всего. На этом этапе их рейд будет окончен, затем придет другой и будет также систематично зачищать лес на горизонте. Не больше 5 участков в измерении, найдут ключевого, и прочие монстры исчезнут. Кто и как находил, вычисления шли в домах сильнейших, затем направляли одного из генералов с рейдом. Этот организован 4-м домом, прозвучал спокойный голос в воздухе. Айкара вспомнила о войнах домов, невольным свидетелем и слушателем которых стала в чужой голове, чужими глазами. В конечном счете Марзан оказался прав. Монстром равнины оказался огромный земляной голем. Айкара поняла его пробуждение, когда земля под ногами дрогнула, а в шатре посыпались вещи. Выбежала на край холма и стала свидетелем, как огромное нечто вылезало на поверхность, разрывая землю руками. Некогда разрозненные группы наемников окружали того по всему периметру, но близко не подходили. Убивали долго. Монстр в сотни раз выше любого наемника. Помимо него в воздухе вились монстры в виде птиц, а по всему телу копошились огромные личинки. Не успевали убить, из тех вылезало что-то более жуткое. Кто бы ни управлял атакой, Икара никогда не думала, что можно заставить огромный механизм работать настолько слаженно и четко. Да, вначале были какие-то нестыковки в части организации и взаимодействии, но очень быстро все встало на свои места. Монстры умирали почти сразу, как появлялись. Летающих гоняли лучники и стихийные маги, остальные крошили все, до чего дотягивались. Искры монстр не имел, как сказал Марзан накануне. У монстра измерение то будет разбито на несколько. Жрецы сумеют разбить и поглотить. Значит, следующий рейд пойдет дальше, к лесу. Группа Икары обзавелась артефактом. Небольшим браслетом в виде переплетения лозы. Арджун без согласования с кем бы то ни было надел тот на руку чуть смутившейся девушке. Похоже, что-то для стихийного мага. Хиса так переволновалась, что слов подходящих не смогла найти. Арджун отмахнулся. Одна группа, делают одно дело. Минералы и реагенты поделили поровну. На выходе из подъемного механизма Икара выдохнула. Знакомое измерение, словно вернулась домой. 10 дней, а успела соскучиться по каменной вотчине, широким коридорам и огромным долинам с гильдиями, торговым кварталом. Не успела Икара пройти с 10 коридоров, как ее нагнал какой-то подросток. За мыслями не успела дать деру. Пришлось кутаться в плащ и смотреть на незнакомого паренька чуть ниже себя ростом. «Тебе сказали передать». В руки всучил небольшой тканевый мешочек и убежал. Икара даже рта не успела раскрыть с неожиданности и испуга. Неуверенно потянула шнурки, вглядываясь внутрь. Голубой камень, словно кристально чистая слеза, чуть светящийся где-то внутри. Что это? Икара не знала, никогда не видела прежде. Похож на минерал или реагент. Десятки разнообразных иногда лежали на столе после тяжелого дня в рейде. Быть может, этот оттуда, но зачем его дали ей? Одни вопросы, спросить ни у кого. Пришлось убрать в сумку подальше от чужих глаз и поспешно исчезнуть в нужной стороне коридоров. Хозяин. Икара сидела на краю импровизированной кровати, изучая потрепанные ботинки в руках. Чужое присутствие уловило непроизвольно. Высокая фигура в дверном проеме до боли знакома. «Я вернулась», — пробормотала Икара чуть неловко, понимая, что говорит глупость. Чуть было не ляпнула про дом. но действительно считала этот угол измерения своим домом, пусть даже тайком от его хозяина. «С возвращением!» – прозвучал спокойный голос в ответ. Демон минуту изучал притихшие создания в углу. Затем на кровать упало бледно-зеленое махровое полотенце. Говорить очевидные вещи демон не стал, направился обратно к себе в комнаты. Удивило нежелание демона отправить грязную девчонку мыться, а ткань на краю кровати. Полотенце. Похоже, один высший ждал ее возвращения. Мелочь. Приятно. Глава 18. Почти неделю Икара выполняла небольшие поручения гильдии рабочих, отдыхая не только физически, но и морально. В который раз наблюдала за курьерами на ботинках со светящимися колесами под потолком, надеясь когда-нибудь купить себе такие и устроиться на работу курьером. Слухи ходили, что начальник у тех монстр. Если план выполнения успешных заказов меньше 80%, мог избить по желанию до кровавых соплей. А если цифра опускалась к 50%, то целостность костей уже не гарантирована, как и дальнейшая работа. Выгонял и не думал. Репутация превыше всего. И, все-таки, Икара хотела попасть к нему. Странная на вид обувь манила к себе. Только цена кусалась. Камень, что дал наемник из рейда, в действительности оказался минералом. Недостаточным для чего-то большого, но кулон можно сделать по желанию. И даже с каким-нибудь свойством. Икара долго думала и решила спрятать тот в сумку. Тратить деньги на работу кузнецу ради сомнительного кулона – слишком расточительно. Шум воды расслаблял. Икара некоторое время смотрела в пустоту, прежде чем обладатель зрения открыл глаза. Мозаика потолка сине-зеленых красок привлекает внимание полным отсутствием рисунка. Сделано просто и со вкусом. «Демон!» — позвала Икара невидимого глазу собеседника. Судя по тому, как сощурился взгляд, услышал тихий голос в голове. «Уйди!» «Не могу!» — отозвалась Икара. «Ты же знаешь!» «Знаю!» Демон откинул голову на бордюр ванной и закрыл глаза. Боится ли Икара темноты, или нет, его явно не интересовало. Икара же слушала журчание воды и, кажется, ощущала жар на собственном теле. «Чего хотела?» — вернул голос к действительности. «Ты ходишь в рейды?» — глаза молниеносно открылись. Мозаика потолка переливается в световых огнях, искажаясь от видимых клубов пара. «Десятое измерение, значит, интонация Икаре не понравилась». Заговорить вновь не рискнула, понимая, что допустила серьезную ошибку. Слишком устала и позволила себе расслабиться. У врага в голове. Почти неделю ходила, озираясь по сторонам. Нервы не выдержали, записалась на очередной рейд. Лучше на время затеряться. Отрабатывать обучение языку высших все равно придется, этого не избежать. Полночи ворочалась сбоку на бок, уснула под утро. На завтра намечен рейд. За день да лучше не маячить ни у кого на глазах и посидеть в комнатах демона. Маячить или нет, решал кто-то иной. Утром Икара с удивлением смотрела в небесно-голубые глаза, что искрились сотни кристаллов. Такие не спутать, только у демонов не глаза, а драгоценные камни уникальной огранки. Открыла глаза после сна и тут же увидела это редкое чудо нейтральных измерений. Демонесса сидит на корточках у импровизированной кровати и с интересом смотрит на проснувшуюся девчонку. Чуть скалится в улыбке, отчего видны белоснежные клыки. К подобному проявлению эмоций надо привыкнуть, наверное. Но где-то на задворках сознания упрямо сидит мысль, что демонесса хочет ее сожрать. Необычный разрез глаз, правильные черты лица. В длинных пепельно-фиолетовых волосах видны два бордовых рога. «Дендра, твой зверек проснулся», — демонесса наблюдала за тем, как Икара неловко села на кровати. Икара же в некоторой беспомощности посмотрела на мужчину в коридоре. Ни намека на беспокойство, абсолютно спокоен. И кто скажет, как Икаре вести себя с этим уникальным существом? Демонессы, в понимании Икары, были едва не самым редким созданием всех миров. И, хотя Тангар в свое время говорил, что демонессы не любят нейтральные измерения и спокойно живут в своих, Икара до сих пор не могла поверить, что где-то этих хвостатых изящных демонов может быть много. Любая из демонесс словно сосредоточение привлекательности, изящества и соблазна. Вот и сейчас демонесса сидит на корточках, тело украшает немногочисленная одежда. Не то платье, не то накидка с разрезом от бедра. Длинный хвост лежит рядом, временами скользит в сторону, игриво извиваясь. От улыбки на чужих губах стало откровенно не по себе. Когда же демонесса легко встала на колени и поползла к Икаре, последняя не на шутку смутилась, зажмурилась, едва спиной уперлась в стену, боялась напрасно, чужие пальцы коснулись кисточки на ушке. «Прелесть!» — рассмеялась демонесса, обернулась в комнату. «Дендра, «Кто это?» «Я, Сулх», — пробормотала Икара, проверила целостность ушей по инерции, поймала удивленный взгляд демонессы. «Еще и разговаривать умеет», — протянула демонесса. Как-то плотоядно прозвучала фраза. Икару едва не передернула. Не знала бы Деми, решила бы, что так и есть. Но с демонами ничего не поймешь наверняка. Хотят тебя напугать или просто развлекаются. Возьмем с собой развлечься, обернулась демонесса к хозяину комнат. Отвечать на явную провокацию мужчина не спешил. Дождался, пока демонесса оставит ребенка в покое. Икара же в очередной раз подумала, что со спины эта удивительная раса выглядит бесподобно и привлекательно. Чего только стоят длинные ноги в обрамлении скользящего по тем хвоста. По крайней мере теперь Икара знает имя демона, что приютил у себя в углу. Практичной пользы никакой. Икара подумала и решила не покидать комнат сегодня. Из головы не идет фраза неизвестного о том, что он знает измерение. Завтра уйдет в рейд, будет 10 дней относительного спокойствия. Демонессу звали Улари. Имя Икара услышала в разговоре за обеденным столом. Что-то далекое от понимания маленького Сулха, имеющие отношение к высшим. «Ты неплохо готовишь», — с легким прищуром наблюдала демонесса за ребенком, что обслуживал гостью во время обеда. «Редкость для вас», — отвечать Икара не стала. «Никогда не поймешь, что в действительности интересует демонов». Занималась своими делами, стараясь держаться от обоих на расстоянии. «Хозяин», — тихо окликнула Икара высокую фигуру в дверях. Мужчина проводил взглядом изящную фигуру дальше по коридору, обернулся. Изумрудные глаза ничего не выражали по своему обыкновению. На фоне пепельной кожи казались необычайно яркими. Завтра рейд на 10 дней. Хорошо, мужчина направился дальше по коридору, будь аккуратней. У Икары только брови взметнулись вверх в немом удивлении. Ей показалось, или демон проявил толику беспокойства за нее, мнительность, наверное. Но приятно. Икара смотрела на импровизированную кровать в углу комнаты. В последнее время она обросла вторым предметом мебели – тумбой. Туда Икара складывала одежду и вещи, не желая разбрасывать. В торговых лавках продавались сумки со скрытым измерением, куда влезало раз в 10 больше видимого объема. Говорили, кузнецы долго бились с алхимиками для достижения подобного эффекта. Сейчас производство не столь сложно, сколько затратно. Икаре не по карману. Направление в рейд было на руках. Икара сидела у края склада гильдии и изучала написанное. Уметь читать крайне полезно. В торговых кварталах не надо тыкаться слепым котенком в поисках нужной вывески. Ходила, приценивалась ко всему, что могло понадобиться. Где бы найти храбрости вести с высшими диалоги, пока от любого взгляда в свою сторону душа прячется в пятки и не спешит показываться. К огромному удивлению, второй рейд Икара проведет в составе уже знакомой группы. Узнала трех дикарей, двух мужчин и девушку. Цвет их шерсти бросился в глаза непроизвольно, как и доспехи из плотной кожи. «Займись делом», — осадил Арсу мужчина. Девушка поморщилась и отошла от Арджуна, что разговаривал с работником гильдии в части обеспечения. Икара с интересом наблюдала за старыми знакомыми, но подходить не торопилась. «Ваш работник», — кивнул мужчина в сторону Икары, — «второй раз в рейде, аккуратнее». «Второй, не первый», — эхом откликнулся Марзан, легко поднимаясь на ноги. Из-под плаща показываться Икара не торопилась, не собиралась вовсе, если быть честной. Пусть в группе никому не будет интересен маленький Сулх, так безопаснее. Незнакомый демон ищет и имеет все шансы найти, если Икара проявит беспечность. У подъемника ждала остальная группа. Эльфийка что-то живо и весело доказывала стоящей рядом Хисе. Стихийная девчонка смеялась и качала головой. Брошенная в сторону фраза от призрака вызвала взрыв хохота. 21-й, ответила Икара на вопрос из угла подъемника. Хаэм, ухо на голове дикаря дернулось от голоса, старые знакомые. Арджуна смотрел фигуру в плаще, не в силах увидеть существо под ним. Обычно вы ходите в рейды реже. Монстры не пугают? Пугают. Только дурак не боится монстра. У монстра нет чувства страха, он готов убивать любое проявление жизни, если то окажется в зоне досягаемости. Даже в лагере рейда Икара не чувствовала себя в безопасности, не отступало чувство тревоги. Вдруг какой-то монстр решит войти в лагерь, не зря же с распоряжения генерала в лагере существуют дежурства. В прошлый раз эта участь обошла группу Арджуна стороной. Тогда в чем причина? Мужчина стоял у панели с яркими огнями и смотрел в дальний от себя угол. Сделал знак Арсе молчать и не влезать. Дикарка фыркнула. Гильдия обучает языку высших, отвечать придется в любом случае, и лучше по собственной инициативе, Три рейда и долг будет закрыт. Ясно. На этом интерес к работнику гильдии был исчерпан. Арджун обсуждал с Марзаном что-то о домашних делах под редкий бубнеж дикарки. В разговор Арса не влезала, изнывала от скуки. Интересно, почему не отправили на подъемники с остальной частью группы? Ничего нового в рейде. Икара молчаливой тенью выполняла свою работу, стараясь не путаться у наемников под ногами. В группе изменений не произошло. Три дикаря, два эльфа, один призрак и стихийная раса. И никаких жрецов. Последнее радовало Икару сильнее прочего. Меньше шанс даже случайно попасться. Первый фрукт съела через три дня с начала рейда, еще один приберегла ближе к концу. Съедобного в этом измерении не видела. Нашла на краю лагеря плодовое дерево, но хватило лизнуть содержимое и сплюнуть на землю. Другое наблюдение касалось местности. Равнина сменилась твердой землей, не песком, а словно каменной глыбой под ногами. Арса в конце каждого дня залечивала многочисленные ссадины от неудачных падений, и монстры не такие спокойные, как в прошлый раз. Извивающиеся змеи, летающие глаза и непробиваемые черепахи, что плевались ядом. Икара видела многих с холма, но в своих разломах почти не встречала. Либо уровень разлома должен быть выше, либо не везло. Или, наоборот, везло не попадать в разлом с этими тварями. Единственное происшествие за весь рейд коснулось призрака. Парень на второй день слег с температурой. Алхимик зашел в обед, дал каких-то флаконов с лекарствами и листок, как пить и когда принимать. Ничего серьезного. Икара стала следить за тем, чтобы парень принимал все вовремя и не забывал. Главным монстром плато стал костяной дракон, что буквально свалился откуда-то с неба. Ближних наемников смело порывом ветра и чуть было не засыпало костями. Те осыпались с него, а на их месте отрастали новые. Возились наемники очень долго, гораздо дольше, чем в первый раз на памяти Икары. Даже переживать начало, что до ночи не успеют. Если слухи не врали, тогда монстры плато начнут постепенно появляться вновь. Если не убивать, заполонят все пространства и костяной дракон уйдет, и рейд придется начинать заново. Мрачная перспектива. И, все-таки, наемники самые упрямые существа. Икара полночи сидела на краю холма и наблюдала за сражением, которого уже не должно было быть. Редкие монстры появлялись то тут, то там, но умелыми действиями уничтожались за минуты. Уставшие, озлобленные наемники держались на чистом упрямстве. И монстр пал. Впервые Икара видела, как возрождается измерение. Искру главного монстра не тронули, та светилась ярким огнем над головой дракона, освещая темноту измерения. Что произошло после, Икара не знала, но искра стала подниматься вверх, зависла на несколько минут, пульсируя светом. В какой-то момент сжалась до крошечного размера, а затем разлетелась световой волной во все стороны. Икару чуть не снесло порывом свежего прохладного ветра, а затем с неба стал падать снег. Огромные холодные хлопья падали на каменную землю, укрывая ту своеобразным покрывалом. Снежные измерения, большая редкость, разобрала Икара чужие слова вернувшихся наемников, где только нашли информацию о нем. Икара отряхнула руки от снега и убежала в шатер. Может понадобиться, или улечься спать, или покинуть измерение. Как решит глава группы, решили не ждать. Шатер не предназначен для холода, как и собственная одежда. Аска дула на руки в надежде отогреть те, ругая снежные измерения, на чем свет стоит. Призрак чихал все сильнее. Залпом осушил стакан с прикроватной тумбы, что предусмотрительно намешало Икара за несколько минут до прихода. Тонали позовет, когда подойдет очередь возвращаться. Арджун никак не отреагировал на мольбы дикарки идти прямо сейчас. «Собирайте вещи». Незаметной тенью Икара спустилась в подъемники с группой уже спустя полчаса. Плащ от снежного ветра не спасал, продрогла в ожидании. Спасибо предусмотрительности Арджуна. Ждали не дольше пяти минут, очередь как раз подошла. Некоторые, менее смышленые, дрожали на ветру больше получаса в ожидании, когда же можно будет покинуть холодное измерение. Кто-то затеял драку в попытке пролезть без очереди. Нахалов и наглецов осадили сразу. «Стой, да погоди ты!» Икару догнала незнакомая фигура, буквально впечатав в стену. Икара поморщилась от силы удара. Незнакомый дикарь зло фыркнул и сощурился. «Не трону я тебя, не дрожи!» Потянулся к мешочку на поясе, протянул тот крохи. «Тебе передать сказали, а ты бегаешь». А бегала Икара от неизвестной фигуры почти 10 минут, петляя по коридорам. Мысль, что ее ищет неизвестный демон, не давала покоя и грызла изнутри. Испугалась незнакомцу и решила не рисковать. Бледно-желтый треугольник в мешочке напомнил о наемниках. В прошлый раз ей тоже дали небольшой презент за участие в рейде. Не обязаны были, но почему-то дали. Работникам платили в гильдии, но принимать подарки от наемников не запрещали. Демонов в комнатах не было. Икара сунула нос в дальние комнаты, стараясь сильно не шуметь. Только в спальню не нашлась храбрости зайти. Вдруг демонесса до сих пор гостит у того, одно из двух. Либо прибьет за дерзость, либо затащит в кровать, как грозилась особа с хитринкой во взгляде. И то, и другое пугает в равной степени. Почти неделю Икара сидела в комнатах одна. Днем ходила по измерению, изучала новые туннели и кварталы. Сумела найти съедобные листья неизвестного растения, купила сразу десяток. Можно засушить и растворять в воде. С голоду поможет не умереть, даже если фруктов под рукой не будет. Их нашла в долине, недалеко от гильдии охотников. Кто-то принес с собой и выкинул. Зачем? Почему? Икара не знала. Забрала два продолговатых плода с земли и спрятала под плащом. Все равно сгниют через несколько дней. В третий рейд ушла сама, так и не дождавшись хозяина комнат. Оставила записку на краю собственной кровати. Вывела собственной рукой немного корявые буквы. Читать сложно, но возможно при желании. Надо тренироваться. С этой мыслью сидела в углу склада гильдии в ожидании группы рейда. До последнего надеялась на ставших знакомыми высших. С ними спокойно. Не дергают без необходимости. Да и пообвыкли друг к другу. Ошиблась. Едва увидела незнакомого ящера в сопровождении дикаря, как надежда угасла. В гильдии говорили, что попасть в одну и ту же группу можно по огромной случайности. И эта самая случайность попала Сикари в первых двух рейдах. Остался последний, и можно не думать о необходимости расплачиваться с гильдией за обучение. «Ваш работник», — указал работник гильдии в сторону Икары, — «нареканий нет». «Хорошо», — кивнул ящер. «Высокий, пластины на шее и щеках отливают мутной зеленью. Темно-синие волосы непривычно длинные для ящера, убраны в хвост, возвышался над работником гильдии на голову. Дикарь тем временем изучал содержимое мешков снабжения. Одно ухо разодрано и украшено кольцом. Мелкая шерсть серого окраса делает хвост не таким пушистым, как обычно. Зато стальные кольца на том не вызывают сомнений о предназначении. Молчаливой тенью Икара направилась за мужчинами. Те обсуждали что-то далекое от рейда, что касалось строительства. Дикарь стоял дома и никак не мог найти подходящие материалы. Нигде нет, а где есть, стоит безумных денег. 17-й шатер, по привычке озвучила Икара цифру. Группа чуть больше, чем привычная Икаре. Вместо 7 наемников, 11, включая присутствующего жреца. Икара старательно пряталась под плащом, стараясь не подходить к тому близко. Вдруг почувствует, делала свою работу по инерции, стараясь уследить за всеми вещами и наемниками. Группа почти весь день отсутствовала, сражаясь с монстрами. Возвращались наемники для еды и отдыха. Добычу с монстров складывали в коробку в углу шатра, запиралась та на ключ, необычный, механический. Икара близко не подходила, не смогла рассмотреть. Несколько дней все было привычно тихо и спокойно, пока кто-то из наемников не нашел вино в закромах собственной сумки. Почему не пошел с остальными убивать монстров, Икара не знала. Прибиралась в шатре, стараясь держаться от наемника подальше. Через минуту к тому присоединился незнакомец, которого Икара прежде не видела вовсе. От возможных проблем ушла на улицу готовить обед. Лучше начать раньше, чем сидеть и волноваться на пустом месте. Наемники не трогали, но каждый раз в памяти всплывал неприятный эпизод с Тангаром. Нельзя доверять высшим, и верить нельзя. Проблемы начались к ночи, едва вернулись наемники с охоты. Уставшие, веселые и разгоряченные. Пьяного наемника лидер группы учуял буквально с порога, сразу, как ступил внутрь шатра. Икара забилась в угол, едва ящер избил парня до кровавых соплей. Помогло. Наемник протрезвел и клятвенно обещал больше так не делать. Будь Икара на месте главы группы, не поверила бы. Но она не глава, и это не ее забота. «Иди сюда», — мужчина сидел на стуле у стола, уставший и измотанный дневной схваткой с монстрами. Икара приблизилась по чужому желанию, не понимая внимания к себе, только вернулась с улицы, закончив помогать наемникам с вечерним душем прохладной водой, раздать полотенца, собрать, развесить. Руки гудели от тяжести мокрых тканей. Где камень? Сине-зеленые глаза с вертикальным зрачком парализовали. Когда-то так же повел себя Тангар, в тот день, как отдал Сулха своему другу. Проиграл в карты и расплатился чужой жизнью. Камень, негромко повторила Икара, язык плохо двигался. Чары ящеров, опять гипноз, у меня было 3 камня с монстров, Огрызнулся не так давно пьяный наемник. Раны залечил, только синяки остались и разбитый нос, на кровати. Теперь только два. Где еще один? Красный. Красный камень. У Икары мурашки пробежали по телу от внезапно пришедшей мысли, в чем ее обвинил наемник. Попятилась от стола на полном автомате, в ужасе мотая головой. «Я ничего не брала. Тебя никто ни в чем не обвиняет», — остановил наемника глава отряда. Голос звучал спокойно, быть может, видела его. Упал с кровати во время уборки, закатился под кровать или стол. «Я не видела красных камней», — чуть спокойнее отозвалась Икара с расстояния, качая головой, «только те, что вы раскладываете на столе после охоты». «Хорошо», — кивнул ящер. «Хуже всего помнить о наличии того самого красного камня, о котором говорил побитый наемник, эльф-лучник. Видела в деле, мог попасть в глаз монстру с сотни метров. И глава отряда действительно подарил тому три камня за очень меткую стрельбу и огромную помощь во время охоты. Два синих и один красный, с треть ладони каждый. Икара видела все три под подушкой наемника накануне утром. Тактично умолчала. «Может, ваш друг одолжил?» Рискнула Икара открыть рот. «Друг», голос главы отряда похолодел, ящер обернулся на эльфа. «Ты приводил в шатер посторонних?» «Нет, да». «Да не мог он». От движения в свою сторону Икара шарахнулась в сторону. Сидела комком на полу и смотрела за тем, как раскидывают ее немногочисленные вещи. От вида, как два овальных фрукта полетели в сторону, испугалась не на шутку. «С голоду умрет, если их не останется». Пришлось наступить на горло своей предусмотрительности и подобрать два кругляша. Прижала к себе, пряча под плащом. Слезы несправедливости так и не появились на глазах. Внутри жил страх, что будет, если наемник найдет искомый камень. Ему достаточно подбросить. Работнику гильдии никто не поверит на слово. Кражи случались. Икара слышала о таких вещах достаточно еще в самой гильдии. Все случаи знала. И с виновным, и невиноватым. Одни говорили, что наемникам нет до работников дела. Другие уверяли, что случается всякое. «Линар, я нашел его». Донесся веселый голос наемника, затем смех. «Он у тебя в подушку провалился». Красный камень на ладошке парня позволил Икаре выдохнуть. Извиняться никто не стал, но оставили бедолагу в покое. Икара молча и незаметно прибрала свои немногочисленные вещи, чтобы не валялись где попало. Начало рейда не задалось. Уже следующим утром наемник стал придираться к Икаре по любому поводу и без. Старалась все делать, как можно лучше и быстрее, но всегда все оказывалось недостаточно. То мало приправ в еде, то не успевшие высохнуть полотенце. Затреснутую ложку так и вовсе ударил. Икара отползла в сторону, прижимая тыльную сторону руки к щеке. Заступаться никто не стал, кто-то усмехнулся на действия друга. Кто-то одолжил тому свою ложку из имеющихся. Несколько раз ставил подножку или задевал Икару, когда та несла воду к шатру. Приходилось молча терпеть и делать заново. Глава группы остался недоволен, но не тронул. Кажется, оставит заметку для гильдии рабочих о косяках в работе. За 6 дней до конца рейда Икара не нашла фрукты в сумке. Тянула с едой как можно дольше, чтобы не привлекать внимание наемников. С того происшествия с пьяным эльфом и камнем в шатре постоянно присутствовал один из группы. Обыскала в поисках еды все расположенные рядом. Внутри холодил сердце липкий страх. Это последние фрукты из имеющихся. Даже в 10-м измерении нет больше. Надо искать. А денег с неоплачиваемыми рейдами почти не осталось. Может не хватить. Есть сушеные листья, но сколько на них протянет? Хаем, обернулась эльфийка на голос и робкий вопрос. Не видела ли та случайно продолговатые фрукты? Не уверена. Кажется, один линар у края шатра нашел. Куда-то вышел. А что, эй? Икара вылетела из шатра, не останавливаясь на оклик. Если наемник что-то сделает с фруктом, у Икары есть шанс умереть от голода. В прямом смысле этого слова. Сердце бешено стучит в груди. К горлу подкатил ком. Нужную фигуру нашла на краю лагеря. Два овальных фрукта в темной шкуре увидела у того в руках. Один наемник ковырял ножом, отчего сок капал на землю. Икара забыла о том, что надо бояться. Умереть от голода страшно. Слишком страшно, чтобы стоять и смотреть. Надеяться, что все обойдется и голодный сулх без еды как-то протянет до конца рейда. «Отдайте», — произнесла Икара, стоя в шаге от фигуры. «Хаем», — наемник удивился вполне искренне. «Так это твое, мое», — согласилась Икара. «Верните, пожалуйста». «Но зачем тебе?» Наемник с удивлением осмотрел расковыренный ножом плод, горький, несъедобный. «Съедобный для меня», — возразила Икара, видя искреннее изумление на чужом лице. «Ты готовишь вполне недурно, «Неужели не достается? Не ем вашу еду», – пробормотала Икара, громче. Икара вдохнула воздух, надеясь держать себя в руках. Перед глазами два фрукта в чужих руках, хрупких для его силы. «Не могу есть другую еду», – громче произнесла Икара, чтобы быть услышанной наверняка. «Неужели?» – усмехнулся наемник. «А если так?» – у Икары все похолодело. Разрезанный фрукт наемник сжал в руке. Кожура, надрезанная с двух краев, не выдержала силы и лопнула, сжимаясь. В стороны брызнули черные капли сока с фиолетовыми семечками. Девчонке ничего не сделать с наемником. Он высший, сильнее в несколько раз даже физически. Символ жрицы выдаст и убьет еще быстрее. Слишком много жрецов в лагере. Хаем, твердый, второй фрукт лопаться не захотел, защищенный кожурой. Он тебе нужен? Давай проверим, насколько. Икара пришла в движение, едва наемник наткнул на стрелу фрукт. Вскинул лук и задрал высоко в воздух. Не успела добежать. Тетива свистнула и унеслась в небо. Икара с замиранием сердца ждала, когда упадет на землю. Похоже, наемник воспользовался навыками. Стрела с тяжелым наконечником не могла улететь так далеко сама по себе. Упала где-то в гуще монстров. Нужен. Эльф оперся о собственный лук, с улыбкой наблюдая за фигурой в плаще. Так забирай. Эй, стой, ты куда? Икара бежала по склону, скатываясь и скользя по траве, споткнулась и кубарем скатилась к подножию холма. Ни разбитая коленка, ни гудящий локоть не волновали так, как пульсирующая мысль, что она умрет с голода в рейде. Никто не озаботится вернуть ее домой, никому нет дела. Бросилась бежать по инерции, не сводя взгляда с того места, куда упала стрела. «Дура, стой!» — раздался встревоженный голос со спины. «Монстров зацепишь!» «Зацепит!» Зная только механику разлома, Икара с трудом представляла, как все происходит здесь. Открытое пространство с безумным количеством монстров, тех, которых еще не убили наемники. Бежала по прямой, иногда корректируя путь, если на дороге вырастала фигура монстра. Незнакомые, похожие на растения в большинстве своем. Между ними сновали иные, меньше размерами, шипастые и языкастые. Тренировки жрицы не подвели. Уклонялась ото всего, направленного в свою сторону по инерции. «Куда? Назад!» — кричал кто-то слева. Икара не видела. Вспышки выдавали отряд наемников. Справа вдали еще один. Но ей надо прямо, туда, к той группе монстров. Там на земле лежит самая большая ценность этого мертвого мира. То, что сохранит жизнь в уставшем теле и не даст умереть с голода. Шум за спиной не волновал так сильно, как вероятность фрукта быть раздавленным неосторожным монстром. Икара пригнулась от длинной лианы, уклонилась от другой. Резко остановилась. Дождалась удара перед собой и снова дернулась вперед. Где-то за спиной монстры налетели друг на друга. Стрелу нашла. Та блестела в свете дня. Темный фрукт Икара тоже увидела. Дернулась в сторону. Не успеет. Надо остановиться и дождаться удара монстра, иначе ее убьет. Но если остановится, то монстр не оставит от фрукта и следа. Все будет напрасно. Левая рука ухватила шершавую кожуру. Большой палец правой руки зацепил пластину на безымянном пальце, вызывая срабатывание артефакта. Монстр замер на какие-то жалкие 2 секунды. Их хватило Икаре уйти в сторону от удара. Земля вздыбилась под ногами от силы удара монстра. Икара отлетела в сторону. Прижала к себе наткнутый на стрелу фрукт и попыталась улизнуть в сторону. Второй удар монстра пришелся в жалком полуметре. Икару обдало порывом ветра. На равнине творилось безумие. Всполошенные монстры метались, как угорелые, по всем участкам, мешая наемникам выполнять свою работу. Бегающая в панике фигура в плаще путала все карты и планы, внося сумятицу и неразбериху. «Стой, не сюда!» — знакомый голос вернул к действительности. «Заткнись!» — рыкнул другой голос, злой и встревоженный. «Не лезь!» Икара среагировать не успела, как чьи-то руки ухватили за предплечье, увлекая в сторону. «Из мертвой хватки вырваться не получится!» Пришлось бежать за высокой фигурой в кожаных доспехах. Знакомый серо-белый мех натолкнул на мысль о дикаре. «Это, здесь безопасно!» — остановился Марзан на полпути к лагерю, выпрямился, глядя на запыхавшуюся девчонку сверху вниз. «Уходи!» Икара проводила мужчину взглядом. Тот бегом направился обратно к своим, на ходу извлекая клинок из ножен на спине. Взгляд пополз по некогда спокойной равнине. Сейчас все двигалось в хаотичном порядке. И гадать не надо, кто к этому причастен и виноват. Но достать фрукт другого способа не было. Умирать с голода страшно. Еще страшнее, чем возвращаться в лагерь. Побили вернувшиеся с охот наемники. Многие из тех, кого зацепил кошмар с монстрами там на равнине. Злые, раздраженные от чужой беспечности. Икара сжалась в комок и старалась не раскрывать рта, кутаясь в свой плащ. Хоть немного, но смягчал удары. Потеряла сознание. Пришла в себя от холодной воды. И снова отключилась через 5 минут. К ночи охотники оставили побитое существо валяться на улице. Ругались, но не трогали. Икара нашла в себе силы вернуться в нужный шатер лишь к следующему дню. Болело все. Будут ли добавлять свои или нет, уже не играло роли. Наверное, поэтому удивило, что не тронули. Зачем полезла к монстрам? Хмурый и уставший ящер смотрел на побитое существо без толики сожаления, но с явным вопросом во взгляде сине-зеленых глаз. Ты ведь все знаешь. Знаешь, что можно, а что нельзя в рейде. Открывать рот Икара не собиралась. Все тело болит, на искусанных губах застыла кровь. Согревала единственная мысль о целостности спасенного фрукта. Кожура спасла от злости наемников. Что рано или поздно рейд закончится. Этот ад закончится. Это моя вина, Гранарх, открыл рот тот, от кого Икара не ожидала. Тот самый эльф, что кинул последний фрукт к ногам монстра, думал, шутит. А чем? Разборки затянулись. Икара с трудом сохраняла вертикальное положение, в ушах гудела. Поэтому выдохнула, когда глава группы отпустил отдыхать. Кажется, сделал второй выговор эльфу, но не тронул. Окончание разборок Икара не видела и не слышала. Провалилась в забытье, едва устроилась в отведенном себе углу. 4 дня ада, когда шарахалась ото всех и каждого в лагере. Особо злопамятные или пострадавшие в результате буйства монстров доставали и позже. Внимание Икара старалась не обращать, выполняя обязанности работника группы. Бессознательного ребенка ящер нашел у края шатра, сжавшуюся в комок и не подающую признаков жизни. Мужчина сел на корточки и откинул плащ. Без сознания, нос испаренный по всему телу. Похоже, что-то в этом крохотном организме сломали наемники. Что-то, что не хотело заживать и давало о себе знать. И если бы не признание Линора о причине всего безобразия, вполне мог бы закончить начатое. Хватило выговора от генерала, что не способен следить за группой, не смог посадить на цепь работника гильдии и приструнить на жалкие 10 дней рейда. Кто знал, что все так обернется? Была тихой, ничто не предвещало катастрофы.